Дэнни и Мелисса оба рассмеялись. «А еще отец как-то учил меня», — продолжил Дэнни, улыбаясь, «что в случае жажды можно пить мочу, и даже несколько раз. Ау, фу, ну же, меня сейчас стошнит от твоих советов, я серьезно. Отец говорил, что в критической ситуации это может спасти жизнь. Чему же вас учат ваши взрослые? Это так мерзко. Вместо того, чтобы пояснить, где можно найти в ложбинке воду, или где вырыть ямку в пересохшей реке, или как собрать росу в пакет, они вас учат такому. Я просто говорю», — сказал Дэнни, хихикая. «В любом случае это школа жизни придорожного. Она сурова, Фе. Все же мои советы, думаю, полезнее и, как бы это сказать, благороднее, наверное», — искренне согласился Дэнни. «Хотя я думаю, правильно было бы использовать все доступные способы». Прошло еще несколько часов пути. От жары и усталости радости становилось все меньше. Во фляге болтыхалось уже меньше половины. Вдали была видна довоенная, шоссейная дорога, ведущая прямо к форту. Дэнни тяжело дышал, да и Мелисса очень устала, поэтому они решили сделать небольшой привал, прячась в маленькой тени небольшого холма. «Какое-то безумие», — жаловался Дэнни. «Ночью и утром было так холодно, а теперь так жарко. Проклятие. Отец говорит, что раньше погода была не такой. Он считает, что это от того, что погибли почти все деревья. Хотя странники рассказывали, что далеко на востоке, там, где начинаются великие горы, сохранились целые леса, зеленые и здоровые. Вот бы там побывать, правда. Ага, наверное, там сейчас прохладно. Говорят, там водятся целые стаи волков. Ну, ты же знаешь, кто такие волки. Такие, как собаки, только еще опаснее. Кром как-то рассказывал, как они утащили человека из их отряда, и потом они нашли от него только кусочки одежды. А потом он пристрелил сразу двух волков. А кто такой Кром? С удивлением спросил мальчик. Ой, прости, Кром, он путешественник. Ему всего 20, но он такой крутой. Ему было всего 12, когда он начал странствовать со взрослыми мужчинами. Они частенько приходили к нам в гости, еще с тех времен, когда я была маленькой. Он все время рассказывает много интересных историй. И он симпатичный, ну и вообще он такой крутой. Дэн незаметно приуныл, начал собирать с земли камешки и кидаться ими в тревожимый ветром куст. «Они его, наверное, брали», — сказал Дэнни, «только ради того, чтобы было кому вещи носить. Да и волки те, наверное, не страшнее Жополиза». «Кто такой Жополиз?» — спросила Милли, кривя лицом. «Жополиз — дикий пес, который бегает в окрестностях придорожного. Часто пытается нападать или лает, такой типа страшный. А стоит только за ним погнаться, так он, сразу поджав хвост, убегает. И вовсе волки не такие», — приуныв, сказала Мелисса. «Да и я могу его понять. Если бы он не убегал, то уже давно бы закончил в котелке одного из ваших. Ну, у нас же нет хорошо защищенных ферм и стен. И собаки очень даже съедобные. И это совсем не мерзко есть собаку. Это так твой папа говорит. Тот же, кто учит пить мочу и кровь». Дэнни обиженно и демонстративно замолчал, после чего у него вырвался смешок. Мальчик не смог сдержаться и рассмеялся. Засмеялась и Милли. «Уверен», — сказал Дэнни, — «что этот твой Кром такой же, как и Жополиз. Теперь это его вечное прозвище. Кром, Жополиз», — говорил Дэнни и вовсю смеялся. Смеялась и Милли, хотя и утверждала, что в лицо бы он бы так Крому не сказал. После этого веселья опять замолчали и загрустили, каждый о чем-то своем. Ветер шевелил волосы Мелиссы, после пережитых приключений ее опрятный внешний вид значительно потрепался, а на щеке образовался большой синяк. Очень хотелось немножко поспать, но Мелисса не позволяла Дэну даже закрывать глаза, утверждая, что сейчас им не можно себе позволять подобного. С трудом ей удалось пересилить себя, чтобы заставить встать и продолжить идти. Еще труднее было заставить встать Дэнни. Дорога была уже недалеко. Парень плелся за девушкой, опустив вниз голову, полностью забылся. Внезапно Мелисса остановила его рукой, а когда Дэнни попытался спросить, что случилось, прислонила палец к его губам, дав понять, чтобы он молчал. Она присела, Дэнни последовал ее примеру. Молча, девушка указала пальцем в сторону дороги. Неясный силуэт двигался рядом с ней. Рассмотреть его было сложно, так как с его стороны слепило солнце. Внешне он был похож на человека, но неестественные, обрывистые движения говорили о том, что это было чудовище. Дэнни испугался, сердце заколотилось в тревоге, он впервые увидел ожившего мертвеца. По крайней мере, Так объясняли природу диких гулей в придорожном. Мелисса же знала, что это скорее одичалые, изуродованные радиацией твари, чем мертвецы, поэтому мистического страха не испытывала. Но ей хватало и обычного страха перед опасностью, ведь о их смертоносности она хорошо знала. Девушка указала рукой в противоположную от дороги сторону, и они, прижимаясь к земле, попытались скрыться. Но местность была открытой, здесь негде было спрятаться. Ребятам удалось пройти, укрываясь, несколько десятков метров, после чего раздался холодеющий душу звук. Гуль рявкнул и быстро побежал к ним. «Беги!» — крикнула Милли, и они, что было сил, побежали прочь. Гуль, несмотря на свою внешнюю хилость, двигался очень быстро и приближался. Дэн не на мгновение остановился, чтобы сделать выстрел, несмотря на то, что Милли кричала, чтобы он не делал этого. Дистанция к цели была большой, но Дэн не попал в цель. Правда, Гуля это не замедлило ни на секунду. Уставшие дети быстро выдыхались. Рык и вопли диких гулей послышались со всех сторон. Теперь Дэн не понял, почему Мелисса кричала ему не стрелять. Один за другим живые мертвецы присоединялись к погоне. Приближались слишком быстро. Ребята понимали, что им не сбежать. «Сюда, Деннис!» — крикнула Милли и побежала влево, что только сближало ее с гулями. Дэн не хотел запротестовать такой очевидной глупости, но потом, сквозь размытое зрение и пульсацию в голове, смог заметить высокое, почерневшее дерево. Они не смогут. Сквозь одышку пытался он спросить. Не болтай, скорее сюда. Девочка добралась к дереву первой и шустро взобралась на нижайшие ветки. Пока Дэн не приближался, пытался сообразить, как же ему на него залезть. Но волнения были излишни. Как только он оказался у дерева, гонимый страхом и инстинктом, он без размышлений за несколько мгновений был на полпути к вершине. Дикие гули чуть не хватали его за ноги. Некоторые из них тут же попытались последовать примеру ребят, отчего у последних чуть не остановились сердечки. Но преодолев с трудом несколько веток, гули падали вниз. Какое-то время они пытались взобраться на дерево вновь и вновь, пытались царапать и даже кусать его. Но все их попытки были бесполезными. Понемногу ребята успокаивались, хотя еще долго не могли отдышаться. На радостях Дэнни даже начал дразнить чудовищ, кричать им разные гадости и угрозы. Но Мелисса, в отличие от него, совсем не радовалась, так как понимала весь ужас той ситуации, в которой они оказались. «Оставь их», — сказала она грустно. «Побереги силы, они нам понадобятся. Я могу пристрелить их отсюда. Сколько патронов у тебя осталось?» Дэн не залез в карман рукой и извлек горстку. «Всего 4 и еще один погнутый. Их тоже 5». Радостно пропищал Дэнни. Мелисса грустно улыбнулась. «Они очень выносливы, Деннис. На вид словно сухая ветка, но даже выстрел в голову не всегда убивает их. Тогда что нам теперь делать? Они уйдут?» «Сомневаюсь. Надеюсь. Но ведь у нас нет воды». В ответ Милли снова грустно улыбнулась. Испуг появился на лице мальчика. Теперь и до него дошло, что они попались в ловушку. Первое время Дэнни, в отличие от девушки, много болтал, предлагал различные планы действий. Но единственное, что предлагала Мелисса, это ждать. И, если часть твари уйдет, возможно, им удастся подстрелить оставшихся и убежать. Но оба подростка понимали, что это было практически невозможно. Вскоре Дэнни начал замолкать и говорить все реже. Солнце пекло, было жарко, остатков воды не хватило даже до вечера. Измученная жаждой и усталостью, девочка все же хорошо держалась, в отличие от Дэнни, который с каждым часом все больше приближался к бредовому состоянию. Сказывалось плохое здоровье и слабый организм жителя придорожного. К вечеру мальчик стал полностью терять сознание, и Милли пришлось спуститься к нему, чтобы поддерживать. «Ты только держись, не падай», — шептала она ему. «Так плохо, я так хочу пить, Милли, так хочется пить», — шептал он в ответ. Но все, что могла сделать девушка, это подбадривающе поглаживать его по голове, со словами: «Тише, просто держись». Когда солнце зашло, стало значительно прохладнее. Дэнни на какое-то время оживился, но вскоре вновь начал отключаться. Теперь уже и сама девочка с трудом могла держать свое мучимое бессвязными мыслями сознание под контролем. Ночью несколько раз отключалась и чуть не падала во сне. Пару раз чуть не упал Дэнни и начал редко дышать. Гулей было плохо видно в темноте, но большая часть из них так и не ушла от дерева. Ночью Милли снился дом, как она наполняет большую, металлическую чашку из бака с водой и жадно пьет. Но жажда никак не могла уйти, сколько бы она ни пила. Утром Милли смогла открыть глаза, чтобы с ужасом лицезреть встававшее солнце. Гули все еще возились внизу. В голову приходили разные мысли, вплоть до питья крови и мочи или того, чтобы застрелиться. Но совсем не было воли даже чтобы пошевелиться. Ужасное безразличие подавляло, и осталось только желание, чтобы это все прекратилось. В голове настойчиво вертелась мысль о том, чтобы упасть вниз, и закончить это как можно быстрее. Но потребность жить не давала. Не воля к жизни или страх перед смертью, но слепая обязанность жить, как неизбежный приговор. Она не знала, сколько прошло времени. Когда Милли уловила движение внизу, то не сразу поняла реальность это, или очередной сон. Едва различимый силуэт подошел к дереву, и пара гулей тут же накинулась на него. Несколько резких движений, и оба гуля лежали на земле. Силуэт подошел к дереву, его голова отражала солнце. Через время показалось еще несколько, они говорили, но девушка не понимала о чем. Кто-то поднялся к ним на дерево, помогали спуститься вниз, но Милли не понимала, где она двигается сама, а где двигают ее. Часто слышался смех, недоброжелательный и даже злой. К губам преподнесли что-то твердое в форме кольца, и через мгновение она ощутила прохладную, живительную влагу. Милли стала глотать ее со звериной жадностью, захлебываясь и кашляя. Прохлада и влага словно разливались по всему телу до самых кончиков. Часть воды вылили ей на голову, что-то спрашивали, но ей нужно было время, чтобы сознание вернулось в норму. С каждой минутой девушка оживала, но радость спасения была тут же омрачена. Их было пятеро. По манере разговора и внешнему виду можно было уверенно сказать, что эти люди недоброжелательны. Когда Милли заметила белые символы на их одежде, то ужасные подозрения мгновенно оправдались. С нескрываемым страхом она наблюдала за ними, предчувствуя плохое. Рейдеры башни спорили, нужно ли тратить воду на мальчишку, но властный голос скомандовал положительно. Кто-то из рейдеров ворчал, но прислонил мешок с водой ко рту Денни, и как только первая порция попала ему в рот, мальчик тут же отреагировал. Быстро приходящего в себя, его подтянули к Милли. Рейдеры осматривали гули, пересматривали вещи в своих сумках и рюкзаках. Дети все это время молчали, только периодически поглядывали со страхом друг на дружку, пока один из рейдеров не возвысился над ними во весь рост. «Ну что, очухались?» – прохрипел злым голосом мужчина. Он был высоким, лысым, с длинным носом и большими ушами, в мочках которых торчали большие, золотые кольца. На вид он казался очень злым и плохим. «Знаете, кто мы?» «Да, тихонько», – чуть не прошептала Мелисса. «Вы рейдеры башни, рейдеры», — скривил от злости свое лицо мужчина. «Вы точно из форта. Всех считаете ублюдками, кроме себя самих, рейдеры. Мы племя башни». «Поняла», — Милли испуганно закивала головой. «Денни на всякий случай тоже. Мы вас спасли», — сказал другой из рейдеров. «Так что имей немого уважения, шлюха. Простите, я не хотела вас», — попыталась извиниться девушка, но лысый с кольцами в ушах тут же осек ее. «Заткнись, ты теперь наша шлюха, поняла, и если будешь хорошо себя вести, мы не будем делать тебе больно». «Почти», смеясь, сказал еще один из башенных, и остальные поддержали его дружным смехом. «Пожалуйста, не надо, простите, пожалуйста, отпустите нас домой», — наперебой тараторили Дэнни и Мелисса. В ответ рейдеры только смеялись. Лысый подошел вплотную к ребятам, присел на корточки и, улыбаясь, сказал: «Тише, все хорошо. Уверен, ты еще и целка». Лысый схватил Мелиссу за ноги и подтянул к себе. Девушка закричала, запищала, пыталась отбиваться, но это только вызывало улыбку на лице рейдера. Денни попытался вмешаться, но как только встал, то получил по лицу от одного из башенных. Он держал Денни за шиворот, но мальчик вцепился ему в ногу с криками: «Пожалуйста, попросите его остановиться, не делайте ей больно. Пожалуйста, я буду служить вам как раб. Только не делайте ей больно». «Какая же ты невоспитанная», — рявкнул лысый на плачущую Милли. «Да ты должна была добровольно отблагодарить нас за ваше спасение, современные дети», — проговорил один из башенных. «Никакого воспитания, ничего, мы воспитаем», — сказал лысый, засмеялся и прижал Милли всем своим туловищем к земле, практически обездвижив ее руки и ноги. Рейдер задрал ее платье вверх, пытался спустить свои штаны, удерживая девочку, но ремень не хотел поддаваться. «Пожалуйста», — кричала сквозь слезы Мелисса, — «не делайте этого, я дочь Гарри, Гарри мой отец, он вам хорошо заплатит, клянусь». «Вот это уже другой разговор», — проговорил слегка приглушенный, командный голос. «Остановись, обратился он, по-видимому, к лысому. Но разгоряченный лысый не останавливался, извлек свое достоинство и уже намеревался использовать его по назначению. Обладатель приглушенного голоса увесистой походкой приблизился, схватил лысого за плечо и одним движением откинул в сторону от девушки. Разозленный лысый чуть было не накинулся на него, крепко сжав кулаки, но сдержался, сверля своими полными злобы глазами. «Какого черта? Ты что себе позволяешь, твою мать? Я и не за такое горло перегрызал!» — кричал он, но человек в маске спокойно отвечал в ответ: «Спрячь свой вонючий член, тут все-таки дети». Остальные трое рейдеров весело засмеялись. Их главный был высоким и крепким телосложением мужчиной. Его тело было защищено панцирем от довоенной брони, на ногах он носил высокие металлические сапоги, украшенные шипами. Плечи и руки были защищены листами из плотной кожи и металла, также шипастыми. Кисти рук и предплечья были защищены листами из металлопластика. На голове поблескивал золотистым металлом шлем с маской на лице. С правой стороны к его ремню была прикреплена толстая металлическая труба, обитая крепкой древесиной, ощетинившейся толстыми и длинными гвоздями. «У нее есть предложение. Ну и что? Она нам, блять, обязана!» — кричал лысый. «За нетронутую дочурку Гарри выдаст нам все, что мы пожелаем». Лысый еще какое-то время мерил своего лидера глазами, после чего сплюнул на землю и, ворча под нос проклятия, отошел в сторону. Лидер не спеша подошел к детям и снял шлем. Под ним скрывался молодой человек до 30 лет на вид, с темными волосами, темными глазами и короткой стрижкой. Все его лицо было покрыто вытатуированными символами неясного для детей смысла. «Знаешь, кто я?» – спросил он. Мелисса утвердительно замотала головой, опуская обратно свое платье. «Ты Шарк, брат Кракена». На ее слова трое рейдеров отреагировали свистом уважения. «Сводный брат», — спокойно говорил Шарк, как будто ей не похуй, — ворчал лысый, сидя на корточках у рюкзака и попивая воду. Он все еще тяжело дышал. «Ты слышала обо мне?» — спросил Шарк у девушки. Милли утвердительно замотала головой. «Тогда мне не нужно объяснять, что будет, если попробуешь выебываться с нами или разводить нас. Нет, прошу, я и не думала». «Заткнись», — скомандовал Шарк спокойно. «Будешь говорить, когда я скажу». «Поняла?» Милли вновь утвердительно замотала головой, боялась смотреть ему в глаза и постоянно опускала свои вниз, крепко сжимая на груди свою кофточку. И Милли и Дэнни оба трусились от нервного напряжения. «Что ты нам предлагаешь?» Милли несколько секунд молча подумала. «От того, что ты скажешь, зависит то, что с тобой произойдет дальше», — продолжал спокойно говорить Шарк. «Я не знаю», — волновалась Милли. «Что угодно, все, что вы попросите. Только, пожалуйста, не трогайте нас, прошу». «Тишина», — сказал Шарк, пристально смотря ей в глаза, так, словно хотел этим что-то сказать. «Да она водит тебя за нос», — кричал лысый. «Она что угодно скажет, лишь бы ее до смерти не затрахали», — сквозь смех сказал еще один из башенных. «Нужно что-то реальное, существенное», — продолжая смотреть Мелиссе в глаза, говорил Шарк. «Ценное. Чего у нас нет? Генератор», — выкрикнула Милли, со страхом посмотрев на вставшего вновь лысого. «Отец даст вам ядерный генератор. Пожалуйста, только не трогайте нас». Шарк довольно, слегка улыбнулся, остальные рейдеры с удивлением переглядывались. «Ядерный генератор, оружие, патронов, военные, дорожные матрасы и воды, сколько унесете?» — всхлипывая, тараторила девочка. «Звучит слишком сладко, чтобы быть правдой», — сказал один из рейдеров. «Нет, это правда. Ради меня он сделает все, что вы скажете. Только пощадите нас». Какое-то время все молчали, пока лысый не сказал, что «это все херня собачья». «Два генератора», — сказал Шарк. «Два ядерных генератора, повозку с двумя браминами для их транспортировки. Ну и остальное решим по дороге». Милли молча утвердительно замотала головой. «Дерьмо это все», — заревел лысый. «Ни одна пизда, даже целка, не стоит двух генераторов». «Моя стоит», — прокричала озлобленно девушка, рассмешив рейдеров. «Для меня отец ничего не пожалеет. Ради меня он сделает все, лишь бы я вернулась домой невредимой». «Хорошо», — сказал Шарк, после недолгой паузы. «Договорились. Но надумаешь играть с нами, и Девастатор вернется к вашему разговору». «Поняла?» Милли вновь закивала головой. Рейдеры размышляли. Один из них сказал: «Ну и как мы это сделаем? Они пристрелят нас еще на подходе. Или не дадут уйти. Или устроят засаду», — заревел лысый Девастатор. «Я пойду говорить с Гарри», — сказал Шарк. «Отрежем часть ее волос, чтобы папочка не сомневался. Договоримся встретиться подальше от форта. Скажем, чтобы приходил с грузом, не больше, чем с двумя своими. Отдадим девку и парня, и пока они будут плакаться друг дружке в жилеточке, свалим. Согласны? Трое рейдеров один за другим утвердительно закивали, все, кроме Девастатора. Шарк подошел к нему, он возвышался чуть ли не на голову. «По-моему, твой план херов», — сказал Девастатор и сплюнул на землю. «Я думаю, Кракен усомнится в твоей преданности, после того, как я расскажу ему все. По-моему, — сказал Шарк, — если мы принесем Кракену два генератора, то он, быть может, приблизит тебя в круг за заслуги. Мне-то похуй, я и так его брат, а вот ты получишь и его уважение, и, быть может, даже право на его лучших шлюшек. И, по-моему, он, мягко говоря, будет недоволен, когда узнает, что чей-то несдержанный вонючий член лишил его двух генераторов. В чьей преданности он тогда усомнится?» Девастатор и Шарк угрожающе мерили друг друга взглядом, после чего первый отвернулся, ворча, что он всех их имел, и все такое, и что тогда он хотя бы натянет этого смазливого мальчонку. Но Шарк удержал его рукой, чем вновь привел Лысого в бешенство. После того, как Девастатор перестал плеваться пеной, Шарк спокойно сказал: «Я собираюсь выручить за них обоих по максимуму. Их никто не тронет, без моего указания, ясно?» Рейдеры не спорили с ним, Девастатор ворчал проклятья, но отступил. Они начали перераспределять свои вещи, разного рода добычу и довоенный мусор. Несколько сумок бросили к ногам подростков, давая понять, что это теперь их часть работы. «Как бы теперь самим не сдохнуть от жажды», — сказал темнокожий рейдер, после того, как мы их отпоили. «У Девастатора есть вода. Он отказался делиться своей с вами, крысята», — сказал насмешливо Шарк, окрестив своих пленных новым прозвищем. «Хер вам, а не воды», — заревел Лысый. «Какими тупицами нужно быть, чтобы вот так подписать себе смертный приговор?» Девастатор перепроверил готовность своих крупнокалиберных пистолетов и оставил все три кобуры незастегнутыми. «Когда будете умирать от жажды», — продолжал он, — «я ни капли вам не дам. Попробуйте забрать силой, сдохните». Бурная реакция Лысого веселила остальных его спутников, ведь отбирать его воду силой никто не собирался. «Они всего лишь дети», — сказал один из рейдеров. «Шарк прав, нельзя их было так просто бросать. Посмотрю на то, как ты запоешь, когда жажда поставит тебя на колени». Рейдеры, выстроившись в цепь, отправились в путь, иногда подталкивая своих вялых пленников, чтобы те шли быстрее. «Простите», — неожиданно заговорил Дэнни, — «мы не хотели доставлять вам хлопот, мы типа не специально». Слова Дэнни сильно рассмешили их пленителей. «Ой, простите», — перекривил его Девастатор, — «мы не виноваты, мальчик», — сказал Шарк сквозь смех, — «тебе действительно лучше заткнуться». Несколько часов они шли и смеялись, периодически жалобным голосом говоря «ой, простите», добавляя к нему разные варианты. «Ой, простите, что я украл вашу жареную белку. Ой, простите, что я трахнул вашу бабу, пока вы были в рейде. Ой, простите, что я вышиб вам мозги из вашей башки». Усиливался ветер. Прикрепленный к левой ноге Шарка прибор несколько раз клацнул, отчего рейдер с тревогой посмотрел на него, а потом на небо. Он надеялся, что это было совпадением. Пережитые события откладывали неизгладимый отпечаток на состоянии Дни и Мелиссы. Дети начали отставать от своих спутников, и даже угрозы рейдеров не помогали им ускориться. Пленителям пришлось снять с них всю нагрузку. Девушка понимала, что их отряд двигается в противоположную от форта сторону, но оставалась в молчании, боясь привлекать к себе малейшее внимание. Часто поглядывала в сторону форта, что заметил Шарк, и словно поняв ее мысли сказал: «Жажда убьет нас прежде, чем мы дойдем, но недалеко есть источник. Пополнив запасы, мы повернем в сторону форта». В ответ Милли с грустью улыбнулась, не подымая своих глаз. Со стороны океана вновь показались серые, тяжелые тучи, усиливался ветер. Прибор Шарка вновь щелкнул несколько раз. Рейдер потряс его, несколько раз слегка ударил, после чего пригрозил ему не шутить с ним. «Что это?» — спросил Дэнни. Шарк бросил на мальчишку раздраженный взгляд, прицепил датчик обратно к ремню на штанине и сказал: «Ты, мальчишка, похоже тупой. Ты так себя ведешь, как будто один из нас. Ты что, забыл, где ты и с кем? А мне он нравится», — сказал чернокожий рейдер, дерзкий. «Ему самое место у нас, ага, в качестве сучки», — прошипел Девастатор. «Мне просто интересно», — продолжал Дэнни, словно и не слышал рейдеров. «Это та штука, что ловит невидимые лучи смерти», — произнес он с восторгом. «Штука, которая ловит лучи смерти», — сказал Шарк и хихикнул. «Чему вас только учат там, дома, они называются радиацией, и если ступаешь, куда не следует, эта штука расплавит тебя до костей». «Вау!» — восторженно произнес Дэнни. «Круто! Ты парень», — сказал один из рейдеров, — «больше похож на придорожного, чем на фартера. Только в придорожном живут такие тупицы». После чего он засмеялся. Дэнни хотел было что-то сказать в защиту своего родного поселения, но Мелисса пнула его ногой, заставив умолкнуть, и сказал: «К сожалению, он наш, тупой, как и его отец. Они у нас управляют утилизацией отходов». Башенные засмеялись, и тут же начали отпускать шуточки по этому поводу. Обиженный Дэн, стиснув зубы, молчал, под угрожающим взглядом Мелиссы. «Будь внимательным», — прошептала она, и знаком показала держать рот на замке. Далее их путь пролегал через холмистую местность, и пришлось не раз подниматься и спускаться. Башенные о чем-то весело беседовали, уставшие дети о чем-то размышляли. Внезапно Шарк приказал всем заткнуться и приникнуть к земле. Дети медлили, и он ускорил их толчками. Их отряд находился на вершине одного из холмов, с которого открывался хороший обзор на просторную долину к северу. Рейдер вытащил из кармана на штанине лучшую половину от разбитого напополам бинокля, и, осторожно приподнявшись, принялся всматриваться на север. «Отряд бойцов», — сообщил он остальным, — 12 человек, очень хорошо вооружены и экипированы. «Интересно, кто они такие?» — озвучил мысли остальных один из рейдеров. «Интересно, какого черта они тут делают?» — сказал Дев. Шарк продолжал осматривать незнакомцев, остальные встревоженно переглядывались, или старались рассмотреть точки, двигающиеся далеко в долине. «Вот дерьмо», — удивился Шарк, — «у них есть роботы, вау, настоящие роботы», — восторженно выпалил Дэн, и подполз к Шарку. Рейдер бросил на мальца недовольный взгляд, но смолчал. «Могу я посмотреть? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, у них хорошая довоенная экипировка», — продолжал Шарк, не обращая внимания на мальчика. «Они заметили нас?» — спросил один из рейдеров. «Не похоже, Дев прав, непонятно какого хрена они тут ищут», — сказал Шарк, и снизошел до того, чтобы дать обрадованному Денни бинокль. «Может, это отряд из Феникса, или законников, охотники за головами, работорговцы?» — наперебой предполагали рейдеры. «Они не идут к источнику?» — спросил Дев, и с силой и проклятиями отнял у Дэна бинокль. «Не похоже, или не знают о его существовании, или у них нет проблем с водой, было бы разумно проследить за ними», — предложил чернокожий рейдер. «А вот хрен», — прошипел Дев. «Если мы подписались на обмен заложников, то нам понадобятся все люди. Фартеры — это тебе не пьяница из придорожного. Нам понадобится весь отряд. Не похожи они на ребят, за которыми можно безопасно следить», — сказал Шарк. Рейдеры оставались в укрытии, пока неизвестный отряд практически скрылся из виду. Кроме хорошего вооружения и экипировки, незнакомцы выделялись красными символами на своей броне, разобрать которые на большой дистанции было сложно. Убедившись, что угроза, по крайней мере на этот момент, обошла, рейдеры и их пленники направились далее к источнику воды. Приближался вечер, дневная жара отступала, и воздух стал ощутимо свежее. Периодически дул прохладный ветерок, счетчик Гейгера вновь щелкнул несколько раз, и Шарк, проклиная этот кусок дерьма, тряс его, словно хотел вытрясти все детали наружу. Когда солнце скрылось за горизонтом, рейдеры решили сделать окончательный привал, хотя до источника оставалось совсем недалеко. Дев демонстративно пил свою воду, каждый глоток с наслаждением, и смеялся каждый раз, когда кто-то из товарищей говорил ему прекратить издеваться. Несмотря на то, что где-то неподалеку путешествовал отряд неизвестных солдат, рейдеры решили развести небольшой огонь. Долго сидели молча у костра, очень редко говорили, а перед сном Шарк связал руки и ноги Мелиссе и Дэну и привязал их к своим рукам. Мальчик, несмотря на такой дискомфорт, уснул почти сразу, а вот Милли долго боялась засыпать, но песочный человек взял верх и над нею. На рассвете всем так хотелось пить, что они даже не стали завтракать и быстро отправились в путь. Дэн начал засыпать вопросами о том, что это за вода, будут ли они ее очищать, хотел блеснуть своими знаниями, полученными от отца, но не успел, так как ему приказали заткнуться, закрепив приказ под затыльником. Они прошли мимо руин небольшого города, при входе в которые виднелись человеческие останки, распятые на столбах. Дэн встал на одном месте, с ужасом смотря на темные скелеты, на которых все еще оставались фрагменты почерневшей, высушенной плоти и рваной одежды. Мальчик хотел что-то спросить, но только молча поглядывал на Шарка. «Что?» – спросил его рейдер. «Что ты так смотришь? Если хочешь знать, то это не наших рук дело. Большая часть историй, что о нас рассказывают в пустошах, ложь. Мы не все безумные», – сказал один из рейдеров. «Вон Девастатор, к примеру, один из таких», – сказал чернокожий рейдер. Дев на его слова, похоже, совсем не обиделся, но наоборот загордился. «Прекрасное зрелище», – сказал он. «Тебе стоит попробовать этот аттракцион». И Дев толкнул Дэнни в спину, в сторону руин. Испуганный мальчик, поднявшись с земли, побежал к Шарку, ища у него заступничество. «Смотри-ка, Шарк», — сказал один из рейдеров. «У тебя, похоже, есть собственный фанат, или собственная сучка», — прошипел Дев. «Это полумертвые», — внезапно проговорила Мелисса, указывая пальцем на деревянный круг на веревке, внутри которого из костей был сложен таинственный рисунок. От ее слов затихли даже рейдеры. «Заткнись, шлюха», — полушепотом прошипел Дев. «Нельзя говорить о них вслух, тупая ты сука». Все молчали. Даже Шарк в этот раз не заступился за девочку. «Ау, большие и страшные рейдеры боятся злых полумертвых. А я-то думала, что вы мужчины, а вы поджали хвосты, как тот же Полис». Мелисса совершенно не сдерживала себя. В ее словах было много трагизма и обреченности, словно ей уже было на все плевать. «Заткнись, стерва», — сказал Дев и подошел ближе к девочке, но та в ответ только злорадно улыбалась. «Заткнись, иначе, клянусь, насажу тебя на нож. Кто, блядь, такой же Полис?» — удивленно спросил чернокожий рейдер. «Это дикий пес», — неуверенно ответил Дэнни. Шарк испытующе смотрел на девочку. Теперь Мелисса не прятала взгляд, но смело смотрела ему в глаза. Не спеша Шарк подошел к ней, казалось, хотел что-то сказать, но внезапно влепил сильную пощечину, отчего у Милли подкосились ноги и она упала на землю. Девочка, держась за щеку, заплакала, несколько раз сплюнула кровь. Дэнни подбежал к ней и обнял, то ли пытаясь защитить, то ли утешить. Он с недоумением смотрел на Шарка. «Думай, о чем говоришь», — сказал тот спокойно. «Есть вещи, недозволенные даже таким разбалованным принцессам, вроде тебя». И рейдеры пошли далее, не дожидаясь мальцов, словно хотели, как можно скорее удалиться от этого места. «Получила, тупая сука», — съязвил напоследок Дев, но, услышав стук костей, вызванный ветром, быстро нагнал своих ребят, настороженно оглядываясь в сторону руин. Милли озлобленно смотрела им вслед, Дэнни успокаивал ее, и хотя рейдеры, казалось, дали им шанс убежать, уставшие, без воды и еды, дети были вынуждены вставать и идти за своими пленителями. Дорога слегка подымалась вверх, как будто они опять взбирались на холм, но, дойдя до вершины, она практически сразу опускалась вниз, в большую долину, заполненную упавшими и еще стоячими, сухими и обожженными деревьями. Это был настоящий лес, но мертвый. И тем не менее, проходя сквозь него, рейдеры настороженно глядели во все стороны, стараясь уловить малейшие движения, и держа свое оружие наготове. Несколько раз что-то шуршало среди множества опавших веток, и рейдеры резко прицеливались в том направлении. Убедившись, что угроза ложная, они продолжали движение. Пройдя мимо города смерти, драматично прошептал Дэнни, они вошли в мертвый лес. Опасность поджидала их на каждом шагу, но отряд волков ярости ничего не боялся и был ко всему готов. «Заткнись, маленький засранец», — прошипел Дев, не выдержав речей Дэна. «Какого хрена ты вообще несешь?» — спросил Шарк, остановившись и посмотрев с укором на мальчика. «Ты что и вправду придурок?» Мальчик покраснел от стыда и опустил глаза, но все же оправдывался. «Я не придурок. Просто это так, ну, когда ты что-то испытываешь на себе, и это помогает тебе придумать что-то, это вдохновляет», — сказала Милли, все еще потирая щеку. «Да, вдохновляет, это же настоящее приключение, прямо как в комиксе про пирата Блада и остров мрачных теней». Рейдеры, все кроме Дева, рассмеялись, отправляя в сторону Дэнни сдержанные оскорбления. «Нет, ну на самом деле, ведь это же наше приключение, я давно хотел так, найти свои приключения. И хотя мир капитана Блада выдуманный, можно придумать много историй на основе реальности. Может, когда-то и наши приключения опишут в похожей истории». Рейдеры продолжали смеяться, часто добавляя фразу «сраные приключения» и описание того, что с мальчиком может в течение них произойти. «Ты парень явно долбанутый», — сказал Шарк спокойно. «Тебе нужно перестать читать эту хрень. Реальность она другая. Нож под горлом — вот это реальность. кровь, хлыщущая из тела, и это тоже, и член у тебя в заднице», — засмеявшись, добавил Дев. Дэн не промолчал, хотя у него было еще много аргументов. Мальчик понял, что пытаться объяснить этим ребятам свои чувства бессмысленно, но про себя в уме он не прекращал придумывать историю своих приключений, пусть и немного приукрашенную. Теперь идти нужно было аккуратнее. На земле часто встречались лужи какой-то зеленой жижи, которую рейдеры старались обходить. Вскоре они вышли к месту, где росло много сочной, зеленой травы, а некоторые деревья были живыми. Мальчик не выдержал и подбежал к одному из них. Оно было настоящим, и оно пахло так необычно. Вместо листьев у него были зеленые иголки. Дэнни тут же сорвал несколько и попробовал на вкус. Удивилась и Мелисса, она также не видела раньше живых деревьев за стенами своего дома. Посреди этого маленького оазиса находился колодец, широкий, но закрытый деревянной крышкой. Внезапно показался таинственный старик в лохмотьях. Он вылез прямо из толстого ствола одного из сухих деревьев. У старика были длинные седые усы и борода, и узкие веки, из которых взирали темные и пронзительные глаза. Старик совсем не испугался опасных пришельцев, но смело вышел им навстречу. «Здравствуй, наблюдатель за водой», — поприветствовал его Шарк. Рейдеры остановились, сбросили рюкзаки и сумки, и начали подготавливать все свои сосуды для воды. Каждый из них по очереди подошел к старику, севшему на сделанную из веток скамью, и дал по какой-то мелочи. Кусок вяленого мяса, шарик для бильярда, несколько пустых бутылок, пару кусков металлолома и серебряную монету от Шарка. Башенные откинули крышку колодца и начали набирать чистую и свежую воду. Старик молчал, но с добродушной улыбкой принял дары, после чего на мгновение взглянул на детей. «Они наши пленники», — пояснил Шарк. «Это не важно», — проговорил старик слегка хрипучим голосом. «Платить все равно не обязательно. Если ничего нет, можно пить бесплатно». Пока рейдеры набирали воду, Дэнни уже вовсю опустошал вторую кружку, но Мелисса не спешила. Этот таинственный старик вызвал у нее такой сильный интерес, что девочка не выдержала и спросила у него, кто же он такой. Старик улыбался и с гордостью отвечал: «Я наблюдатель за водой. Я слежу за этим колодцем, чтобы все работало хорошо, и вода всегда была чистой. Не обращайте внимания», — сказал Шарк. «Эти дети впервые вышли за порог дома. Я никогда не слышала о вас», — виновато проговорила Милли. «Но как вы выживаете? Как вы до сих пор живы?» Старик продолжал добродушно улыбаться и охотно отвечал девочке: «Я слежу, чтобы с водой все было хорошо. Никто не станет вредить наблюдателю за водой, ибо я жрец суровой и воздающей богини. Все, кто может, жертвуют, так я и выживаю. А как же грабители? А мутанты? Грабители, мутанты. Все равны перед богиней. А ваши?» — спросила Милли, обращаясь к Шарку. «Ваши тоже никогда его, не это?» Шарк молча возразил, помотав головой. «А я давно говорю, нужно его тряхнуть», — проревел Девастатор. «Наверняка у старика что-то найдется ценное в его тайнике. Пушку приставить, он все выдаст». «Заткнись, Дев», — возразил чернокожий рейдер. Остальные поддержали его. «Имей хоть немного уважения. А чё, я только предложил». Старик продолжал улыбаться и артистично говорить: «Редко, очень редко бывает что-то ценное. Ценное — тысячи историй, что мне рассказали. Мне ничего не нужно. Богиня дает мне все. К тому же, часто приходится просить путников приносить необходимые запчасти или о других одолжениях, и то ценное, что у меня бывает, я отдаю в качестве награды». «Так тоже правильно. Никто не трогает наблюдателя за водой, даже мутанты. Недавно приходили ужасные, с рогами и когтями, и огромные, с зеленой кожей, поедатели человека плоти. Никто не трогает наблюдателя за водой, все могут прийти и попить. Люди, бандиты, животные, мутанты, все равны перед богиней». Удивленная Мелисса долго молчала, никак не могла поверить в историю старика. «Но кто же ваша богиня?» — спросила она удивленно. «Она одна для всех, все перед ней равны. Она жажда, дочь смерти. Все равны перед жаждой. Жажда». «Тихо», — несколько раз повторила Мелисса. Все эти слова, да и сам старик, казались безумными на первый взгляд, но если подумать, то в его философии было немало истины. «Мне повезло», — продолжал говорить наблюдатель, — «что я нашел себя и свое место в этой жизни. Не всем так повезло, а некоторые находят себя не там, где бы им стоило», — проговорил старик, и его пронзительные глаза смело застыли на Шарке. Предводитель рейдеров долго смотрел ему в ответ, но вскоре уступил старику, отведши свой взгляд. Мелисса была поражена. Она думала, что за такую дерзость Шарк сейчас же разобьет голову наглому старикашке своей шипастой дубиной. Но он не проявил никакой агрессии. Шарк только хихикнул и улыбнулся, словно насмехаясь над дерзкими попытками наблюдателя. Он считает, внезапно обратился Шарк к Мелиссе, что может видеть судьбы людей. Одиночество плохо влияет на старика. В ответ старик рассмеялся, вместе с ним смеялся и Шарк. «Знаешь, всем, кто ходит с вашим белым символом, уже поздно что-то менять», сказал старик, указывая пальцем на символ башни на броне Шарка. «Все поздно, но никогда не поздно что-то изменить, особенно свою судьбу. Если ты достаточно силен, это не избавит от ответственности, но изменит судьбу. Ведь судьба она больше, чем сама жизнь. Судьба – это много, много жизней. Порой, мы видим и понимаем, что тот путь правильный, но вновь и вновь выбираем не его, а иной. Пока что-то не разрывает границ, и мы делаем окончательный выбор, туда или сюда. Беззащитная невинность вновь и вновь пытается воззвать к судьбе. Да, точно, судьба и все такое», сказал Шарк, грустно улыбаясь. «Лучше рассказывай эти глупости вон ей, с ней все просто», сказал старик, указывая на Мелиссу, и опять захихикал. «Она забота, будет матерью, и не только для своих детей, будет лекарем». Мелисса, услышав пророчество о себе, оживилась. Она не очень-то верила в слова старика, но они ей понравились. «А его?» Старик указал на перепуганного Денни. «Оставь его мне». От этих слов Денни подавился водой, а девастатор почему-то весело засмеялся. Шарк в ответ с удивлением, но молча смотрел. «Он юн, и подходит. Я буду его учить. Я уже стар. Мой срок подходит к концу. Но кто-то должен сменить наблюдателя за водой. Я буду его всему учить. И он станет следующим служителем жажды». Шарк задумался, рейдеры молча переглядывались, Мелисса от чего-то испугалась, как и сам Денни. Мальчик испуганно поглядывал то на Шарка, то на Мелиссу, то на старика. «Это великая честь», без тени злорадства сказал Шарк, обращаясь к мальчику. «Если ты согласишься прислуживать здесь, мы отпустим тебя». Мальчик ошеломленно молчал, потом начал что-то невнятно бормотать. «Я не знаю, то есть, как же, ты должен дать четкий ответ», сурово сказал Шарк, отчего Денни вздрогнул и сделал несколько глубоких вдохов-выдохов, чтобы успокоиться. «Я не уверен, я так мечтал путешествовать, а тут, я бы не хотел прожить так свою жизнь, на одном месте, к тому же мои родители, они же ничего не знают, я бы очень хотел их увидеть». «Ты и так живешь всю жизнь на одном месте», сказал чернокожий рейдер. «Ага», прокричал Дев, «а может ты сегодня сдохнешь, еще до заката, малец, подумай над предложением старика». Денни не мог больше внятно отвечать, на его глаза накатились слезы. «Оставьте его», прикрикнул Шарк, «может он тебе и подходит, старик, но похоже он не готов к такой судьбе». «Может и так», сказал старик и засмеялся, «принуждать не нужно, каждый сам кует свою судьбу. Я, мальчик, девочка, убийца, святой, сильный, слабый, красивый, страшный, все куют сами. Вы выбрали не самое подходящее место», сказала Мелисса. «В этих краях и путников не бывает. Вам стоило заняться этим где-то на более оживленных маршрутах. Там бы и помощника для себя вы бы быстрее отыскали. К сожалению, не все подвластно мне. Не я решал, где быть колодцу. И если судить не за внешний вид, а за глубинный смысл, здесь путников и нуждающихся лишь немногим меньше. Одни вонючие изгои да дикари», проворчал девастатор. «Дикари, изгои, рейдеры, бродяги, мутанты, вонючие, не вонючие, дочь смерти для всех одна богиня. Да, главное, чтобы мерзкие гули не прикасались к нашему колодцу», сказал чернокожий парень, и рейдеры дружно засмеялись. «Я надеюсь, ты этим выродкам не позволяешь совать сюда их мерзкие руки, или чего лучше, паршивые морды. Вода чистая», даже обиженно уверял наблюдатель. «Можно пить». Рейдеры продолжали подшучивать, пока заканчивали набирать сосуды. Дев утверждал, что старик наверняка отливает в колодец, кто-то предположил и другие варианты. Они кратко попрощались с наблюдателем за водой, в ответ старик посоветовал им быть очень осторожными в пути и засмеялся. Теперь им нужно было вернуться обратно на шоссейную дорогу, что вела в форт, через мертвый лес и высокий холм. Преодолев его, решили сделать привал и наконец-то позавтракать. Несколько кусочков вяленого, похожего на собачье, мяса и лепешек из подозрительной муки, смеси кукурузной и сушеных корневищ. Но во время сильного голода и после долгих переходов даже привыкшей к хорошей еде Мелиссе, этот завтрак показался самым вкусным и питательным со времени ее последнего дня рождения. В форте очень ценили этот праздник, и Рождество, и несколько других, оставшихся от старого мира, как имелись и некоторые новые. Со времени основания форта, люди, там жившие, всеми путями старались привнести как можно больше светлого в жизни своих детей и в свои собственные. Поэтому на праздниках и старых, и новых традициях делался особый акцент. Денни же этот завтрак показался куда вкуснее чем-то, что он есть обычно. Рейдеры пили что-то мутное, высокоградусное, запах спирта мгновенно разлетелся вокруг. Предлагали Мелиссе, но та с ужасом отказалась. А вот Денни залили чуть ли не силой, заверяя, что и ему пора уже становиться мужиком. Но мальчик выпил мало, и подавившись, больше выплюнул. После завтрака продолжили свой путь. Руины жуткого города были уже недалеко. Разрушенные стены высотных домов издалека выглядели словно иглы. Город выглядел, как какой-то монстр, ощетинившийся десятками игл. По крайней мере, так думал Денни. Ему казалось, что вот-вот, и монстр зашевелится, выпрямится во весь свой рост, и зашагает на множестве ног, сотрясая своей поступью землю. Как можно было остановить такое чудовище? Или кто же мог это сделать? Наверное, только капитан Космос, при помощи бортовых лазеров своего быстроходного корабля. Но злые шутки Девастатора вновь возвращали мальчика к реальности. Счетчик Гейгера несколько раз трескнул, на что Шарк даже не обратил внимания. Наткнулись на присыпанный землей скелет, с фрагментами одежды. Наверное, каждый подумал о полумертвых в первую очередь. Но не произнося этого слова, Шарк заверил, что кто бы это ни был, он погиб скорее всего от жажды или еще чего-то такого, ведь на костях не было следов клыков, да и сам он лежал в собранном виде. К тому же и руины, где обитали полумертвые, находились еще не близко. Все, у кого была хоть капля ума, старались обходить их стороной, как видимо и этот человек старался, хотя ему это и не помогло. Вокруг не было ничего ценного, или хоть чего-то, что погибший мог нести с собой. Рейдеры весело общались между собой, вспоминали былые приключения своих женщин, иногда задавали вопросы Мелиссе, про ее дом, о том, как они оказались одни и чем там у них вообще бывает, посмеивались над Денни. Много лжи Милли приходилось выдумывать на ходу, Денни же разумно молчал. Со стороны океана надвигались массивные, темные тучи, задувал прохладный ветерок. В какой-то момент Мелисса даже пыталась спорить с рейдерами, объяснить им, что их образ жизни плох и бесперспективен, и что нужно жить правильно, чем только вызывало смех у последних. Вдали, где-то над океаном блеснула молния, и вау, вырвалось из уст Денни. Рейдеры принялись обсуждать молнии, какова их природа и предназначение. Для Мелиссы их теории казались дикарским бредом, ведь она читала о молниях в старом научном журнале. Но пытаться объяснить этим дикарям, что это природное явление, а не поломанная машина-метатель лучей смерти, она не стала. Ветерок слегка усилился, и вместе с этим счетчик Гейгера затрещал без перерыва. Все застыли на месте. В глазах каждого можно было прочесть испуг. «Рад буря», — обреченно констатировал Шарк. «Я думал, он просто барахлит, или ловит мимолетные поля». Рейдеры долго переглядывались, никто ничего не говорил, и только Мелисса побежала в сторону руин, но заметив, что все остальные стоят на месте, также остановилась. «Что вы стоите?» – прокричала она. «Скорее, нужно найти укрытие». «Ты что, сумасшедшая?» – прокричал в ответ Девастатор. «Зайти туда – это все равно, что выпустить самому себе мозги. Через полчаса вас нашпигует радиацией так, что стреляться не понадобится. Знаем мы и без тебя», – сказал Шарк и тяжело поглядывал на руины, где обитали полумертвые. Они вновь молчали, теряя свое время, пока Милли снова не заговорила. «Пойдем, Денни, скорее. Это безумие, здесь больше негде укрыться». Мальчик растерянно поглядывал то на Шарка, то на Мелиссу. В какой-то момент умоляющий взгляд Денни застыл на предводителе рейдеров. «Чего вылупился?» — раздраженно прикрикнул на него Шарк, после чего толкнул рукой в плечо. «Давай быстрее к руинам». Милли и Ден побежали вперед, за ними нехотя Шарк и остальные рейдеры. Дев какое-то время размышлял, после чего, наготовив сразу два пистолета, ворча проклятия, последовал за ними. Угроза Рал Бури была настолько велика, что страх перед мрачными руинами и существами, что там обитали, на время пропал. Полумертвые по-особенному пугали людей, ведь в их внешнем облике сохранилось много человеческого. Именно это, по мнению многих, и придавало им ужаса, в то время как даже самые огромные рат-скорпионы или другие животноподобные мутанты казались менее страшными. В руинах мало что сохранилось. Почти все здания были полностью разрушены, и от них остались лишь хрупкие каркасы. Кое-где виднелись разбитые дороги, и даже остатки разделительной линии на них, переломанные фонарные столбы, присыпанные землей, обгоревшие почтовые ящики, автоматы по продаже колы и почты, остатки автомобилей. Дэн не впервые в жизни зашел в городские руины, и все вокруг вызывало огромнейший интерес в его сердце. Он даже на мгновение остановился, чтобы потрогать остов автомобиля, посмотреть, что там внутри, но шарк сильным толчком заставил его вновь двигаться. Настороженно поглядывая во все стороны, они продолжали движение, в поисках подходящего укрытия. Ветер усиливался, и вскоре подымаемые им тучи песка и пыли стали мешать обзору. Их отряду удалось наткнуться на несколько относительно уцелевших зданий, стены которых сохранились, их впечатляющие дизайн и орнаменты, и даже статуи мускулистых мужчин, с силой удерживающих свою тяжелую ношу. Но во всех случаях их крыши были столь сильно разрушены, что не было даже угла, за которым можно было бы укрыться. Шарк нервно поглядывал на счетчик, излучение нарастало, и по своему опыту моряка он знал, что момент удара, когда радиации будет много, приближался. Пока остальные уже начали в мыслях готовиться к близкой смерти, он продолжал искать, и наткнувшись на канализационный люк, тут же, без размышления и сомнений, принялся его вскрывать. Дев пытался протестовать, говорил, что это самое опасное место, но Шарк, ответив, что другого им уже не найти, заверил своих спутников, что нужно попробовать. Под люком находился небольшой спуск, который вел к канализационной трубе, столь узкой, что выпрямиться во весь рост в ней не мог даже Дэнни. Шарк зажег дорожный фонарь, который отобрал у Мелиссы еще во время их первой встречи, и осветил им во все стороны. Один конец трубы был наглухо завален, другой же оканчивался зловещей темнотой. Никто не хотел находиться на самом краю, поэтому вперед вытолкнули Дэнни, отдав ему факел и заверив, что он теперь скаут и должен выполнить свою миссию дозорного. Мальчик трусился от страха, но ему нравилось быть скаутом. Все расселись в ряд, было мало воздуха, но Шарк заверил остальных, что это хорошо, так как это значит, что доступа наружу скорее всего нет, и это надежное укрытие. Можно было расслышать, как снаружи усилился ветер, и соответственно началась рад-буря. Сидение в этой темной трубе вызывало плохие ассоциации с могилой. Каждый вскоре остался наедине со своими мыслями, а необходимость сохранять молчание только способствовала этому. Чтобы как-то занять себя, Мелисса достала несколько чистых ветошей из своей сумки, и намочив их водой, принялась отмывать свои потертые коленки и локти, раны и ссадины. Потом попросила шепотом у Шарка обратно свой мультитул и их выпивку. Нарезав тряпки короткими и длинными полосами, смочив короткие в самогоне, она прикладывала их к ранам и перематывала. Шарк скрытно наблюдал за ней, и все больше погружался в свои мрачные, тяжелые мысли. «Там, за завалом», — с ужасом прошептал чернокожий рейдер. «Там что-то скребется. Послушайте». От его слов по остальным пробежала волна страха, а Дэн не боялся повернуть голову в сторону бездонной темноты, которая зловеще давила, с другой стороны. Но было тихо. Кажется, за несколько часов сидения в этой трубе ничего не произошло. Лишь единожды, что-то словно ударилось где-то в глубинах канализации, перепугав еще раз незваных посетителей. Даже когда буря затихла, люди продолжали сидеть в своем укрытии, ждали, чтобы осела пыль, и воздух немного очистился. Шарк первый выглянул наружу, приоткрыв люк, и слегка высунул голову. Бегло осмотрев местность, он измерил показания счетчиком Гейгера. Радиационный уровень был повышенным, но по современным меркам это была допустимая норма. С опаской, и держа оружие наготове, они выбирались один за другим. Последним поднимался Дэнни, все быстрее и быстрее. Он боялся, что монстр вот-вот схватит его за ногу и затянет обратно в канализацию. Сориентировавшись, они направились на северо-запад, не спеша, внимательно осматривая все вокруг. Ветер колыхал куски прижатой мусором бумаги и металлические предметы, которые слегка поскрипывали. Но вокруг никого не было, только руины, мусор и исковерканные остатки металлических изделий. Мелисса на секунду остановилась. На разрушенной стене одноэтажного здания была надпись созданная при помощи красной краски. Здесь погибла вся моя семья, после чего перечислялись имена с одной фамилией. Господь благослови их, всех нас, и подпись Джон Браун. В надписи, казалось, не было ничего необычного, но для девушки эти несколько слов словно поведали целую историю целой семьи. Она с легкостью могла представить себе их лица, их характеры и их взаимоотношения. «Что такое?» — едва ли слышно спросил ее Шарк, подошедший сзади. «Надпись», — прошептала в ответ девушка. «Он написал ее после того, как все случилось, так говорят. Но как? Он вернулся в разрушенный бомбами город, он же должен был погибнуть чуть ли не на месте, скорее всего погиб. Он знал, что город разрушен, и все ушло, но вернулся, чтобы убедиться», — в ответ Шарк утвердительно кивал. «Это так грустно, говорят», — замялся на мгновение Шарк. «Говорят, что это он стал первым полумертвым, от горя, тоски и радиации». «Ты тоже боишься полумертвых?» — без тени злорадства спросила Милли, хотя и немного опасалась спрашивать подобное. Но Шарк не злился. Он замолчал и задумался на время. «Нет», — сказал он серьезно, — «мне кажется, я больше ничего не боюсь, даже смерти, даже, мне нечего терять. Когда больше ничего нет, и все теряет смысл, страх уходит. Но это не что-то крутое, на самом деле это грустно, девочка». Они задумчиво замолчали, поглядывая то на надпись, то друг на друга. Остальные уже отдалились, и прежде чем Мелисса успела задать несколько искренних вопросов, что интересовали ее, Шарк сказал, что нужно идти. Прошел не один десяток минут, ничего не произошло, никакой опасности не угрожало им. Казалось, что в руинах царит тишина и покой. Даже Дэн не перестал бояться монстров, и все чаще удалялся от группы, привлеченный чем-то интересным. Пока не наткнулся на скелет человека, испугался и побежал обратно к своим. Это были остатки человека времен катастрофы, но все же выглядели они устрашающе. Здесь бы можно было накопать чего интересного, думал про себя Дэнни. Место и вправду едва ли было копано старателями, но на то были свои весомые причины, хотя в данный момент опасность этого места казалась весьма преувеличенной. Рейдеры даже позволили себе перешептываться, одев отпускать язвительные шуточки. Но внезапно они замерли на месте, холодный страх на мгновение овладел каждым, и глаза испуганно забегали вокруг. Это был смех, хриплый и осипший смех, а за ним послышались такие же хриплые речи. Рейдеры испуганно переглядывались и прислушивались, сились понять, что вообще происходит. Через минуту Шарк прошептал: «Это гули, мать их, сраные, вонючие гули. Какого хера они тут делают?» — шептал чернокожий рейдер. «Так давайте узнаем», — проговорил Девастатор, и приготовил свой армейский нож. Не страшась, во весь рост Дев направился в сторону, откуда слышалась речь. Остальные шли за ним. Шарк также приготовил свою устрашающую дубину. Искать пришлось недолго. Четверо гулей сидело у костра в разрушенном одноэтажном доме, без крыши и одной стены. Они были одеты в обноски, рядом лежали рюкзаки мусорщиков, на вертеле жарилась тушка крысы. Все они были уродливы и изувечены, и, заметив незнакомца, тут же подхватились, похватав свое оружие в виде трупа одного самострела. Но Дев спрятал нож за спиной и, подходя к ним, добродушно улыбался. Лидер гулей, вооруженный самострелом, вышел к нему навстречу и сказал: «Эй, спасибо, что не нападаешь на нас». Гуль не успел договорить, как послышался предупредительный возглас Мелиссы, и показалась остальная банда. Лидер гулей тут же получил кулаком по челюсти и упал. Рейдеры накинулись на остальных гулей и принялись их избивать до смерти. Изувеченная кожа быстро повреждалась, и вскоре кровь уже была повсюду. Гули кричали, потом стонали от боли. Иногда дети слышали, как хрустели их кости. И Дэнни и Мелисса умоляли рейдеров прекратить, но те и не думали слушать их, и от ужаса происходящего они заплакали, после чего их вскоре вырвало. Рейдеры продолжали избивать гули даже после того, как те прекратили стонать или дергаться. Кусочки плоти и крови забрызгали все вокруг, но одному из гулей повезло больше, чем остальным. В начале драки, получив несколько ударов, он залетел за разрушенный комод, и пока его сотоварищи избивали, он отлежался в укрытии. Когда же пришел его черед, рейдеры вытянули бедолагу за шиворот, несколько раз ударили в живот, но даже со сбитым дыханием, гуль, что было сил, старался хрипло кричать: «Не убивайте, пожалуйста, не убивайте. У меня есть клад, золото, золотой слиток, я все отдам, только не убивайте». Но рейдеры не слушали гуля, и казалось, что его усилия тщетны, пока Шарк внезапно не приказал своим спутникам прекратить. Дев озлобленно выругался, другие принялись осматривать вещи вонючих гулей на предмет трофеев. Избитый, выживший гуль, стоял на коленях, держась обеими руками за живот. Его всего трясло. Шарк выждал минуту, пока гуль немного придет в себя, чтобы начать допрос. Дэн не продолжал плакать, а Мелисса, словно опустошенная, уселась на землю, прижавшись спиной к стене с внешней стороны, так, чтобы не видеть картину произошедшего. Девушка также продолжала периодически всхлипывать и вытирать нос рукавом. «Говори, мразь», — сказал Шарк, слегка толкнув гуля своим металлическим сапогом. «У меня есть тайник, там спрятан золотой слиток. Я его вам отдам, только прошу, не убивайте. Я отдам. Если это правда, почему ты до сих пор тут, а не живешь беззаботно где-то в другом месте? Посмотри на меня, нас везде встречают вот так», и гуль на секунду бросил взгляд на своих еще недавно живых товарищей. «Будь у меня хоть 10 слитков, у меня просто не будет возможности их выгодно обменять, а продать целый слиток за пачку чипсов я не собирался. Но если пощадите, он ваш, только пощадите, прошу». Шарк снял свой шлем и протер вспотевшее лицо тряпкой. Гуль, казалось, испугался еще больше прежнего и потупил взгляд в землю. «Знаешь, кто я?» — спросил его Шарк. Гуль молча кивнул, после чего сказал: «Знаю, ты брат Кракена». «Сводный брат», — поправил Шарк. «Сводный брат», — подтвердил Гуль. «И гроза всех изгоев из западного запустения», — добавил он без тени сарказма. «Ты и твои люди рейдите эти богом забытые места. Тут все тебя знают, кто способен мыслить разумно», — добавлял Гуль почестей, в надежде выторговать себе жизнь. «Какого хрена вы тут делали?» — спросил насмешливо чернокожий рейдер. «Что не знаете, что это за место?» «Ты про полумертвых?» — осторожно спросил гуль, поправляя свои немногочисленные золотистые волосы, сглаживая их обратно на левую сторону, чтобы прикрыть более изуродованную левую часть лица. «Да выдумки это все, неправда. Нет никаких полумертвых. Мы тут уже давно копаем. Тут я и нарыл слиток в одном из сейфов. И это забавно, ведь меня уже давно прозвали Голди». Сраная ирония. Все рейдеры, кроме Дева, улыбнулись, но он попросту не знал значения этого слова. Они спорили, можно ли доверять мерзкому гулю, но задав Голди еще несколько вопросов и наметив план, они пригрозили, что выпотрошат его живьем, если тот попробует обвести их вокруг пальца. Пока велись переговоры, рейдеры даже не обратили внимания на подозрительный шорох. Только Дэн не насторожился. Ему показалось, что звук был слышен за стеной. Мальчик приблизился к ней и словно ощутил на себе взгляд. Дэн не поднял голову и замер от ужаса. Оно было на стене сверху, сидело на корточках и смотрело на него. Белое, словно тот скелет, которого он видел, ожил и теперь пришел за ним. Все услышали перепуганный вздох мальчишки, за которым последовал крик: «Мертвец!» И сорвавшись с места, Дэн не побежал к Шарку, чтобы спрятаться у того за спиной. Мертвец спрыгнул вниз и тут же напал на одного из рейдеров. В здание вбежала и Мелисса, за ней следовало еще трое таких же мертвецов, вооруженных мачете и топориками. Это были элитные воины племени плотоедов, использующие доспехи, сделанные из костей и маски из черепов. Людоеды кричали воинственные кличи и яростно атаковали, но рейдеры не растерялись, и завязался бой. Шарк несколькими быстрыми выпадами тут же отогнал дикарей назад, хотя и получил топориком в спину. Еще трое плотоедов приближались с другой стороны и вскоре напали. Испуганные дети побежали прочь, как и Голди, которому хватило смелости подхватить свою сумку, воспользовался моментом, чтобы улизнуть. Рейдеры старались держаться вместе, толкались, боролись с дикарями. Они уступали плотоедам в ближнем бою, дикари же в свою очередь делали все возможное, чтобы не дать противникам возможности даже выхватить огнестрельное оружие. И Шарк, и все его люди уже получили по несколько ран, но решительная атака их лидера позволила на мгновение разорвать дистанцию между сражающимися. Первым этой возможностью воспользовался Девастатор. Он без труда выхватил два крупнокалиберных пистолета из их чехлов и начал палить во все стороны. Одному из плотоедов досталось большинство пуль, что превратило его в кровавое месиво. Другой рейдер выпалил всю обойму из пистолет-пулемета и изрешетил еще одного дикаря, остальные отступили, чтобы укрыться. Башенные, не теряя ни секунду, схватили с земли свои вещи и побежали прочь, догадываясь о том, что людоедов намного больше и подмога уже в пути.